Видел ли ты, как кормят мышами питонов? Так вот он, Эльгегыдгын. Эльгегыдгын – нетающее озеро. Прозрачная холодная вода чуть плещет на темные береговые камни. Мелкий косой дождь сыплет короткими зарядами. Тяжелая пелена тумана скрывает берега, скрывает сопки. Мы знаем, что где-то плавают изъеденные солнцем ноздреватые льды. Мы устраиваемся под береговым утесом. Я смотрю на старика и что-то не вижу на его лице радости от встречи с озером. Может быть, несколько месяцев назад мы ждали другой встречи. Думали о льдах и синей воде, о холодном солнце, о нагретых, заросших лишайником скалах. Я смотрю на старика. И без того худые его щеки завалились, заросли грязноватой щетиной. Не унывай, старина, мы же на подходах к Серебряной горе. Километров за 70 отсюда верховья Анадыря, исторической реки. Разыскивать сейчас березку бесполезно. Вряд ли мы сумеем разжечь ее мокрую на таком дожде. Из рюкзака извлекаются драгоценные запасы сухого спирта. Патентованная спиртовая печка жрет таблетки одну за другой. Я поднимаю кружку с чаем и произношу извечный тост искателей приключений. За удачу! Коротаем ночь на брезенте, тесно прижавшись друг к другу. Ночные белесые духи тумана бродят над озером, туман над Анадырским Нагорьем, туман над всей Чукоткой. Я не верю в ледяное безмолвие севера, не верю в безотрадную болотистость тундры, в заполярное одиночество человека. Чукотка ближе, проще и понятнее человеку во второй половине 20 века, чем в давние нецивилизованные времена. Но сегодня ночью я чувствую себя озябшим пещерным жителем. Старик тяжело бормочет во сне и жмется ко мне. Может быть, он соображает, как сделать из самородного серебра молот, чтобы ухлопать на завтрак какое-нибудь ископаемое. «Ты видал, как кормят мышами 30-метровую анаконду?» — спрашивает меня утром старик. «Не приходилось». «Вот, смотри!» И он со злостью распаковывает следующий пакетик спирта. «Глотаем консервы». Старик злится. «Пустыня, черт бы ее побрал! Как в центре Гренландии. Даже комаров нет. Пустыня, залитая туманом. Туман связывает нас крепче, чем пресловутый самурайский шнурок. Как изябшие жалкие Прометеи, мы прикованы туманом к мокрым камням». Эльгегыдгын – мекка романтиков. Многие из бродяг по призванию мечтают побывать на берегах этого озера. Но мы ищем также и легендарную Серебряную гору. Где она среди сотен скрытых туманом сопок? Век кладоискательских авантюр отошел в прошлое вместе с веком парусов, белых пятен на карте, вместе с мушкетными пулями и таинственными злодеями. Современных кладоискателей готовят в тишине институтских аудиторий. Миллиарды государственного бюджета, научно-исследовательские институты, армия академиков, инженеров, рабочих. Вот что такое кладоискательство в наше время. Что значит по сравнению с этим цепочка маршрутов двух жалких дилетантов без карт, без снаряжения, без аэрофотоснимков? Я молчу, молчит старик. Но мы оба думаем об одном и том же. И убей нас на месте гром, если мы оба не верим в удачу.